есть много дорог и много путей. Но только лишь Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня в дом родной к небесам по острым камням. Ведь со мною Иисус, Он надежда моя, с Ним я стремлюсь в родные края. И днем мой Спаситель со мной, я радуюсь в нем. Пусть темно впереди и бушует гроза, знаю, со мной Иисус, Он победа моя. Надежда моя, с Ним я стремлюсь в родные края. Ведь со мною Иисус, Он надежда моя, с Ним я стремлюсь в родные края. Всех нас, Господь, прийти в родные края.